244. Гуру. А жить и проходить путь свой к свету приходится все-таки на земле. Потому сказано «рукой и ногой человеческой». Ведь после самых возвышенных мыслей приходится погружаться в земные дела и заботы, от них отмахнуться невозможно. Но сохранить утренние огни духа, погружаясь в земное, и можно, и должно. Значит, забота о том, чтобы не забывать о свете едином, будучи даже в середине плотных условий. Сочетать в равновесии небесное и земное непросто. Только долгий опыт может помочь, также и стремление и твердое решение воли не дать огню духа угаснуть.